12. Сергей огляделся. Все было как всегда. Кучки экономно одетых молодых людей с растрепанными прическами, музыка, живая и звучащая из древних ламповых проигрывателей, пестрые ленточки и висюльки на шеях, запястьях, лодыжках, запах пива из распахнутых окон, гомонящая толпа, заполняющая маленький рынок, раскинувшийся возле пирсов с лодками. И удивительный, пьянящий воздух, напоенный весельем, легкомыслием, беззаботностью. Поляна – серебряный бор. Ворота в лес для тех, кто не хочет рисковать или чересчур напрягаться. «А вы, батенька, изувер. Заставлять человека, который в сущности не сделал вам ничего дурного, переться в эту дыру, чесаться, чихать, маяться от зуда». «Переживете», – егерь кровожадно улыбнулся. На поляны с тяжелой формой порой попадают. И ничего, всего 2-3 смертельных случая в год. Премного вам благодарен. Кремлевец отвесил шутовской поклон. В шортах и гавайке на выпуск он походил на состоятельного курортника. Кстати, если не секрет, почему именно это место? Я как услышал название «Радужная роща», решил, что это низкопробная шутка. Все, кто впервые попадают на поляну «Серебряный бор», тоже так думают. Идут искать поселение геев и всяких там лесбиянок, или этих, как их, трансгендеров. А их нет? На поляне-то? Представьте, нет. Лес этого дела не поощряет и выдает пропуск в виде иммунитета к ЛА только людям с традиционной ориентацией. Что до названия рощи, сами видите, откуда оно. Стволы деревьев были исчерчены яркими полосами всех цветов радуги, будто безумный художник прошелся по ним своей кистью. Кремлевец поковырял ногтем ярко-синий натек. «Мутация? Очередной доисторический вид? Вовсе нет. Наш современник. Радужный эвкалипт растет в Новой Гвинее. А место я выбрал из-за вас. Считается, что воздух в Радужной роще помогает от ЛА. Чувствуете, как пахнет?» Кремлевец шумно вздохнул. «Эвкалиптами и пахнет. Ничего особенного. Или вы снова мне голову морочите?» «Да нет. На самом деле есть такое поверье. И что, правда действует? Откуда мне знать? Я-то ЛА не страдаю». Кремлевец замолчал, прислушиваясь к себе. «Кажется, и правда полегче», — сообщил он через некоторое время. «Зуда во всяком случае нет. А если пользоваться эвкалиптовым маслом поможет?» «Вряд ли. Да где вы возьмете масло именно радужных эвкалиптов? Они в лесу-то больше нигде не встречаются». «Пожалуй, нигде», — согласился кремлевец. «Ладно, бог с ними, с эвкалиптами. Тем более проку от них все равно чуть. Давайте поговорим о наших делах». «Согласен», — Сергей кивнул. «Кстати, сегодня моя очередь накрывать поляну. Надеюсь, против шашлыка из шмыгуна вы ничего не имеете?» «Из кого?» «Шмыгун. Забавное такое создание вроде крысы, только на длинных лапах и размером сенбернара. Издает громкие звуки, словно носом шмыгает. Отсюда и название. Крыса? Шмыгающая?» Кремлевец брезгливо скривился. «И вы предлагаете мне это есть?» «Шучу. Не переживайте вы так. Шмыгуны, конечно, съедобны, но воняют не по-детски. Что в живом виде, что в приготовленном. Это потому, что они питаются тухлой рыбой. Прикопают, подождут, пока дойдет до кондиции, и жрут. Правильно, они называются пакицеты. Название какое-то странное». Кремлевец зазирался, будто боялся, что загадочный шмыгун вот-вот выскочит из соседнего куста. «Тоже что-нибудь каменноугольное?» Сергей успел показать ему парочку кайнозойских гигантов, греющихся на солнышке напротив пляжа, на радость гостям из МКАД, падким до подобной экзотики. «Вроде того. Вообще-то они предки современных морских млекопитающих. Жили себе возле водоемов, питались рыбой и доисторическими лягушками. А потом совсем перебрались в воду и превратились в дельфинов, касаток и китов. А насчет шашлыка, не бойтесь, он из хорошего мяса, из косули. Неужели сами готовили?» «Нет, конечно. Заказал в местном общепите, в трактире, то есть, и шашлык, и все, что к нему полагается, вплоть до стульев и столика из ротанга. Он, кстати, тоже местный, растет на восточной стороне. Здешние бездельники от скуки плетут из него всякие поделки». «Ну, если косуля, тогда пошли». Кремлевец легко вскочил на ноги и принялся отряхивать шорты. Гавайка при этом задралась и мелькнул заткнутый за пояс пистолет. Приобщимся, так сказать, к настоящей местной кухне. Если к настоящей, то это к Шмулю. А лучше прямиком на Добрынинский кордон. Только, боюсь, это вам не светит. Элла? Она самая. И никаких, что характерно, радужных эвкалиптов. Там настоящий лес, коренной. А он чужаков не жалует. Угощение приготовили на крошечной уютной полянке в окружении радужных эвкалиптов. Сергей жестом гостеприимного хозяина предложил гостю сесть, а сам снял крышку с большой плетеной корзины. Над травой поплыл аппетитный мясной дух. «Между прочим, не ожидал, что вы успеете к сроку». «А чего тут успевать?» – удивился гость. «Удивительно вкусно пахнет. Письмо я получил вовремя, 1,5 часа на мотовозе по тоннелю, потом вертушкой до Химкинского терминала и на речвокзал. Больше всего времени ушло на то, чтобы добраться оттуда до Серебряного Бора». «До поляны Серебряный Бор», — поправил егерь. «Здесь принято говорить именно так». «Буду иметь в виду». Кремлевец снял зубами из шампура кусок мяса. «А косуля и правда неплоха. Но на мой вкус суховато. Баранина она пожирнее будет». «Сидра?» «Пожалуй». Некоторое время они смаковали шашлык, прихлебывая из запотевших кружек. «Я правильно понимаю, что кейс у вас с собой?» — нарушил молчание кремлевец. «Правильно». Предупреждая следующий вопрос, да, я ознакомился с его содержимым. Я и не сомневался. Гость оторвал кусок лаваша, вытер сначала губы. «И как вам?» «Бумаги?» — уточнил Сергей. «Ну, не шашлык же. Любопытно». «И только?» «А вы чего ждали? Что я стану угрожать вам разоблачением или без второго слова солью документы в сеть?» Кремлевец пожал плечами. «Такую вероятность мы не исключали». И все же рискнули. Вокруг зеленого прилива накручено столько вздора, досужих измышлений и конспирологии, что объявить эту информацию вбросом, фальшивкой не составило бы особого труда. И, разумеется, вы не имеете к этому ни малейшего отношения. Голос егеря сочился ядом. Представьте, не имеем. Этим занимаются специально обученные люди. РИИЛ. Приходилось слышать? Рассуждение о том, что зеленый прилив вызван искусственно, расхожий сюжет в конспирологии и дешевой фантастике. Вас попросту не воспримут всерьез. Кто бы сомневался. Вопрос можно? Попробуйте. Тогда, в 24-м, эксперимент профессора Новогородцева наверняка был одобрен на самом высоком уровне. Что они, те, кто принимал решение, рассчитывали получить на выходе? «Вы, судя по вашему возрасту, застали доприливные годы», — отметил кремлевец. «Не припоминайте, что тогда творилось в мире? Сначала эта идиотская пандемия на фоне нефтяного кризиса, потом не менее идиотская торговая война Америки с Китаем, которая закончилась еще более идиотской и уже не торговой тайваньской войной. Та, в свою очередь, спровоцировала еще один экономический кризис. Доллар обрушился». Планета уверенно скатывалась к ядерной войне, уже запредельно идиотской. Это был единственный выход – потрясти человечество настолько, чтобы ему стало не до грызни, скажем, нашествием инопланетян или глобальной катастрофой. Только по-настоящему глобальной, не цунами каким-нибудь жалким. Вроде «Зеленого прилива», например. «Значит, это и было вашей, то есть их целью?» Гость покачал головой. Эксперимент Новогородцева должен был привести к возникновению пространственного пробоя. Портала, не знаю, как правильно сказать. В общем, некоего коридора, соединяющего наш мир с другим. Вы имеете в виду с другой планетой? Или даже с другим измерением? Теперь этого не узнать. Эксперимент провалился. Чтобы так, так нет. Сергей покачал головой. Эксперимент Новогородцева не совсем провалился. Скажу больше. Вы даже представить себе не можете, насколько он не провалился. Вот как! Кремлевец взял со столика стакан, подул в него и плеснул сидра из большой, оплетенной соломой бутыли. Это любопытно. Можно поподробнее? Нельзя. Нельзя так нельзя, покладисто ответил гость. Так вот, если бы Новогородцев добился заявленного результата, мы смогли бы предложить миру не просто новую технологию. Человечество получило бы то, чего у него не было уже лет 100. Новые, неведомые горизонты. Разве этого мало, чтобы хоть на время отложить распри? А вместо этого оно имеет зеленый прилив со всем, что к нему прилагается. Вроде Токийского болота, например, или непрекращающейся бойни в Караче. Ничего себе замена. На данный момент нет уверенности, что катаклизм есть прямое следствие эксперимента, твердо сказал кремлевец. Скорее, это гипотеза, причем весьма смелая. Но многие считают подобный результат успехом. И вы, как я понимаю, до некоторой степени с этим согласны. Вообще-то я не за то имел в виду. Сергей оторвал кусочек лаваша, обмакнул в мясной соус. Впрочем, ваша правда. Новые горизонты вы так или иначе получили. Мы получили, поправил его собеседник. Мы все – человечество. И уж кому-кому, а обитателям московского леса грех жаловаться. Тут вы правы. Егерь плеснул себе сидра, покачал в стакане искрящуюся жидкость, отпил. Но цена, согласитесь, кто знает, какой она стала бы, не случись зеленого прилива. Ну хорошо, предположим. Но мы-то вам на что сдались? В смысле, зачем подсовывать бумаги лесовикам? И зачем рассказывать мне все это? Кремлевец откинулся на плетеную спинку кресла и положил ногу на ногу. Представьте, что некто, облеченный властью, узнал о существовании этих бумаг, а узнав, попросил доверенного помощника сделать, чтобы они попали к человеку достаточно влиятельному и авторитетному в лесу, к тому, кто сможет по достоинству их оценить. «Это вы сейчас за меня?» «Спасибо, конечно, но я не такой академик, как говаривал Шмуль». Как всегда, в минуты сильного волнения в речи егеря прорезались одесские нотки. «Позвольте судить об этом другим. Вы ведь не думаете, что вас выбрали случайно?» «Допустим. А к Седрику-то зачем обратились?» «Изгой, беглец. Что вам с него за гешефт?» Кремлевец покачал головой. «Не стоит его недооценивать. За те годы, что Седрик возглавлял стан, у него накопилось немало связи. Кстати, он жив?» Сергей покачал в кружке остаток сидра. Отвечать он явно не собирался. «Ну, воля ваша. Не хотите – не надо». «А этот ваш некто?» Егерь испытующе взглянул на собеседника. «Он не боится, что документы уйдут за МКАД?» «Никоим образом. Во-первых, их попросту не воспримут всерьез. Мы это уже обсудили, не так ли? А во-вторых?» «А во-вторых, мир изменился. Сейчас людей интересует не кто породил лес, а как жить рядом с лесом. Но, увы, для наших ученых этот орешек оказался слишком крепок. Есть мнение, что ответить на вопрос могут только те, кто живет здесь, в лесу». «Сам я не застал СССР», — медленно проговорил Сергей. «Но вот что рассказывал отец, помню. Тогда, если сообщали «есть мнение», это значило, что все уже решено, причем на самом высоком уровне. Или они прав?» «Правы», — кивнул кремлевец. «Но имейте в виду, наверху отношение к лесу далеко не однородное. Кое-кто не прочь извлечь из него сугубо личную выгоду, материальную, политическую, да какую угодно. И самое неприятное, есть причины полагать, что к этому причастны те, кто по долгу службы занимается изучением леса. Риил, и они тоже. Мало того, есть информация, что уши тут торчат из-за океана». «Вот как». Егерь вскочил со стула, в волнении сделал несколько шагов. «Риил, шлемазлы какие-то неведомые, американцы. А вы, значит, одни бескорыстные, все в белом?» Кремлевец улыбнулся. Его улыбка больше походила на оскал. «Врать не буду. Альтруистов среди нас немного, как и идиотов. Мы полагаем, что если кто и сможет разобраться в тайнах Зеленого прилива, так это сами обитатели леса. Разумеется, не без помощи извне. Это вы заяшенных дружков из новосибирского отделения РАН, которым ушли те материалы, что мы со студентом нарыли в Курчатнике?» Чуть заметный кивок. «Я, конечно, дико извиняюсь, но так и тянет сказать. Купите гуся и крутите бейцы ему. Мы тут, простите, не пальцем, понимаю. Поэтому не буду требовать у вас кейс с бумагами». «Не будете? Это как?» Такого поворота егерь явно не ожидал. «А вот так. Оговоренная сумма переведена на счет в Лихтенштейне. Таково, кажется, было ваше условие». Егерь кивнул. «Тогда еще вопрос. Зачем вы устроили весь этот гармидер? Встреча в секретном метро, гермозаслонки, угрозы одиотские. Нет, чтобы сказать, как приличные люди, чемоданчик лежит там-то и там-то, бумаги в нем, да хоть через того же Яшу сообщили бы, чем плохо? Во времена моей молодости говорили, два раза хохма уже не хохма. Положа руку на сердце, вы бы поверили? Не сочли бы ловушкой, хитроумной интригой, врагов ведь у вас хватает? Полезли бы, простите, в задницу, неизвестно ради чего». Сергей промолчал. Возразить было нечего. Действительно, не поверил бы. «Вот видите», — кремлевец допил сидр, поставил стакан на стол донышком вверх, и на него уселась большая бабочка. «А дальше сами решайте. Сами делайте выводы. Леса хватит на всех. Так, кажется, у вас говорят». «Именно так», — ответил егерь. Он пытался подыскать подходящие слова и не мог, только смотрел на трепещущие, переливающиеся радужными пятнами крылышки. «Именно так. Леса хватит на всех».